на тоненьких ножках, постепенно уменьшаясь. «Ну все, хватит!» — выглянул в иллюминатор. «Снижаемся, раннее утро!» «Как давно я тут не был!» «В долинах, между гор, длинные дымы тянутся, бросают тень». «Это не виноградники снова жгут?» «Да нет», — Кир улыбнулся. «Просто мусор». «А-а-а!» Вышли, слегка покачиваясь. К длинному зданию аэропорта подкатила черная «Волга». «Из горного воздуха?» Я обрадовался. «Ну?» «Поехали берегом. Море тихое, перламутровое. Отражая низкое солнце, сияет стеклянный морской вокзал. «Помнишь нашу битву тут?» — Кир улыбнулся. «Нашу?» «Не совсем это так». «Ну, ладно». «В такое утро не спорить же». «Теперь, надеюсь, круглосуточно пускают сюда?» «Ну?» — Кир гордо говорит. «Не зря, выходит, бились». «Ну?» «Утро радости». «И надпись, в которой я булыган запустил, исчезла. Не зря, выходит, живем». Кир молча пожал мне запястье. «Не зря». И как раз в розовом утреннем свете от берега паром отходил, на котором я жену свою встретил, и особая жизнь пошла. Проехали уже, а я все смотрел вслед парому, чуть голову не отвинтил. На пологом склоне наверху показались тяжкие стены монастыря. Здесь я провел не лучшие свои часы. Тогда там функционировала тюрьма. Я глянул на Кира. Он скорбно вздохнул. «Пока да. Надеюсь, с этим я больше не столкнусь?» «Столкнешься». Вдруг явственно произнес какой-то голос. «Как это столкнусь?» Я встревоженно озирался. Кир глядел отрешенно, возвышенно. «Нет, это не он сказал». И вот за поворотом, над зарослями колючего кустарника, купол. «Это же церковь моя, где я крестился». «Узнал?» — Кир улыбнулся. «Конечно». Едкие слезы потекли. Вспомнил. Вдруг идущее с неба холодное, крестообразное дуновение в лоб. «Где оно?» «Со мной, конечно, где же еще?» Поднимаемся серпантином в горы, все выше, на рыхлом, оползневом склоне, Кир показывает, деревца насадили. Все люди вышли, как один, в надежде на новое будущее. Остановим оползень старой жизни. Такое настроение было у всех. И смотри, деревца еще тоненькие, а оползень держит, не дают засыпать новую жизнь. ППП, парк переходного периода. Все жители чуть насмешливо, но ласково этот склон называют. А при прежнем реакционном режиме обвалилось бы все. Объехали гору и знакомые ворота. Только теперь тут вместо вывески «Санаторий горный воздух» управление делами ЦК КПСС другая. Совсем. Центр духовного возрождения. Вот так. Архангел Петр в пятнистой робе открывает ворота. Въезжаем. И от знакомого палаца с святыми колоннами, изрядно уже отряхлевшего, бегут, радостно подпрыгивая, Соня, Жоз, МБЧ.